Здравствуйте. Да, сегодня у нас 26 марта 2017 года. Канал «Подготовка», а программа, я даже не знаю, как ее назвать, это воскресная у нас программа. Да, по мотивам «Большой прогулки», так и назовем «Большая прогулка». Вот, значит, вся Россия сегодня гуляла, начали гулять с Дальнего Востока, наверное, все видели, что там происходило на Дальнем Востоке, до новой исторической эпохи. Сколько? 223 дня осталось до новой исторической эпохи, она уже практически наступает. Посмотрите, вместе с пробуждением России наступает новая историческая эпоха. Посмотрите кадры, что было во Владивостоке, в остальных сибирских, в городах дальше, то есть по, так сказать, по кругу, в Сибири, да, ну, в смысле, Забайкалье, Сибирь, там, на Урале. В моем родном Саратове 10 тысяч человек, говорят, я очень сильно удивлен, вышли. Это больше 1% населения вышло на улицу. Погулять. Да, погулять никто никого не свинтил. Почему? Потому что очень боялись. Но зато, как положено, свинтили потом. Так что Окунев сейчас находится во Фрунзенском РОВД. Я саратовцев прошу оказывать содействие. Там нужно адвокатов найти. 6 человек, говорят, сейчас задержаны там. Поэтому всем нужна помощь. Как-то общайтесь, вот я передам еще информацию, будет прямое включение оттуда, от Фрунзенского РОВД, и мы будем видеть, что там происходит. Вообще по всей России брали, задерживали людей, но как-то делалось это, честно говоря, вяло. Полиция очень не хотела это делать, полиция все как-то вот, ну, обрыгла тоже. Причем сама акция, так сказать, полиции, потому что только они нарушали общественный порядок, сегодня больше никто по всей России не нарушал, только полицейские, она выглядела так. То есть вот на белорусскую стянули технику какую-то, полностью забили всю белорусскую, а потом оттуда пытались как-то действовать. Это идиотизм, они что, в армии не служили. То есть тот человек, который это организовывал, я уверен, то ли он не служил в армии, то ли не дослужился до командира отделения. Потому что уже любой фельдфебель знает, как построить, да, ну, есть, в общем-то, элементарные линейные тактики, я уж не говорю про маневрирование, но с точки зрения линейной тактики они уже проиграли с самого начала, причем сами себе, потому что они сами себя загнали в тупик, загнали в угол. И вот такая фигня по всей России идет, ну, благополучно нам помогает, конечно, и пятая колонна, спасибо им, и я и пятой колонной называю без тени иронии тех людей, которые служат правоохранительных органов полностью на нашей стороне, нам четко, нас четко информируют, что треть против нас, треть за нас и треть все пофигу. Ну, за нас, против нас, это я имею в виду против режима. Потому что тот, кто против режима, он уже против нас, не обязательно его заставлять любить Мальцева, или любить Гальперина, или любить там либералов, или националистов, или еще там кого-то, да. Нужно понимать, что они должны любить эту власть, и все, и будет все нормально. Значит, так, я вот не включил, так, скоро народ просыпается, и... Я не верил. Да все вы не верили, а зря вы не верили. Ну, что вы не верили? Ну, я вам говорил, ну, вот что, послушайте старого человека, в конце концов. Я жизнь прожил, мне 53 года, и прожил я ее очень такую вот, насыщенную, мягко говоря. Поэтому все же это совершенно очевидно. Мы вот когда, вы видели когда-нибудь, чтобы Марка не взяли в плен и не посадили? Вот сегодня мы его отбили, привезли для меня. Для меня это было принципиально. Я готов был, чтобы меня затащили, только чтобы не затащили Марка. Почему? Потому что это принципиально. Нужно показать, что мы бьемся за каждого. И позиция такая, что ну вот, взяли, там, посадили, ну, будем страдать. Ни хера, мы не будем страдать. Они будут страдать, я вас уверяю, так они настрадаются, блядь. Поэтому те... Да, эхо Москвы. Эхо Москвы звать, я прошу прощения. Так, сейчас, алло. Да. Да, сейчас передаю трубочку. Да. Сейчас, я передам микрофон. Не-не-не. Алло. Да. Смотрите. Да вот я буду сидеть прямо в руках с телефоном, звоните в любой момент, потому что для меня принципиально сейчас рассказать на «Эхо Москвы», что происходит по всей России. Потому что вы же мне говорили как раз, что ничего там 2,5... Ну, не вы, Маша, конечно, не дай бог. Но там молодой человек говорил, что не дай бог, там 2,5 инвалида гуляет, да, и вдруг вот так случилось, что не 2,5 инвалида. Для меня принципиально... Да, это не значит, что я тут праздную победу, но честно говоря, да. Спасибо. Значит, звоните, да. Если это правда. Мне действительно приятно. Хотя товарищи наши некоторые попались, их сейчас держат, я не думаю. Я вот сейчас произошел перелом, вот я его чувствую. Сейчас вот те ребята, которые там стояли со щитами, они уже все поняли. Поняли их начальники, поняли начальники начальников, понял тот самый начальник, который сказал, что он снимает с себя всякую ответственность. Ни хера себе, погоны не снимает, а ответственность снимает. Понимает? То есть почему? Ну потому что какой-то скрипач, или там, я говорю, виолончелист снизу, там стучится, говорит, дядя Вова, а что делать? А дядя Вова не говорит, что делать. А то же дядя Вова не знает, что делать. У него нет ни одного нормального плана. Не, ну можно, конечно, сделать войну в Чечне. Такой вариант. Прокатит на некоторое время. Может, еще что-то. Но мы-то стали понятливы уже. Мы уже можем загнуть пальцы и сказать, что будет делать дядя Вова со своей этой братвой. Поэтому фиг ее знает. Многие, я думаю, что вот если в этот раз перед воскресеньем там, может быть, и немного, не больше обычного улетело туда отдыхать на выходные, то вот в следующий раз, я думаю, тут будет забита полоса и во Внуково, там, и в Жуковском, и в Шереметьево, и везде будут отчаливать, потому что они тоже для себя все поняли. Вообще, вот сегодняшний день он всем показал все. Я говорю, ну Саратов вывел более 1% населения на улице, охренеть, извиняюсь. Представляете, сейчас в Москве вышло больше 100 тысяч. Когда стоят люди вооруженные с какими-то мигалками, с какими-то железками, представляете, сколько не вышло. И когда они увидят, что берет сила народная, то они, конечно, подключатся. Это совершенно однозначно. Так, ну давайте, я всех заговорил, расскажи, Марк, ты более системно всегда рассказываешь, я на эмоциях. Расскажи, что было, как двигайся к микрофону. Да, чтобы громче было. Да, ну ты тихо всегда говоришь. Вот у него рукавчик. Да, давайте, Марк, покажем это. Да, видео, где оно? Вот, Марк, это снято его камерой, как она называется, я никогда не выучу это. Экшн-камера. Экшн-камера. Ну, экшн-камеру я могу выучить, а там какой-то другой еще был. Tesla X5. Да. А звук сейчас идет у нас? Да, вот, Марк, идти. Он нормальный, он белый счетчик. Он нормальный. Не рассказывай. Не, он белый счетчик, нормально. Родится вперед. Какой? Вторая попытка задержания, да? Это уже первая попытка провалить. Где Навальный? Кто вторая знает? Попытка задержания. Где-то здесь, говорят, вы сказали. Был маневрирован. Говорят, где-то недалеко. Если было маневрирование, то все будут просто. Так. Ну, внимание, полицейские слева. Никто не противодействует. Да, люди идут, они там разбивают на кучу, там, туда-сюда, и все нормально. А здесь, видишь, толпа-то оказалась. Господа полицейские, не... дайте пройти, не задерживайте нас. Оказалось грамотно. Ну, медик, Абаджанян. Ну теперь мы эти фотки, да? Ну давайте смотреть фотки. Вот это с начала на Пушкинской, да? Ну они там в разных порядке. Да. Так вот, полицейские, надо толпы народ показать. Как. Причем огромное количество людей ходило там по Тверской туда-сюда, но очень многие стояли на Пушкинской площади. Так что, ну вот видите, какие толпы народа стоят. Эта вся Тверская была забита. Так, это опять какие-то полицейские. Так, надо еще какие-то фотки. Вот, вот, видите, вот вдоль всей Тверской вот такое вот было. И с собой ставили. Да, ну и если кто-то хочет более подробно, посмотрите, там мы сняли на перископ. Все было очень, конечно, хорошо с точки зрения того, что мы их переиграли, да? Ну, давай, расскажи. Как всегда, добрый полицейский и злой полицейский. Я буду злым полицейским. Значит, с отрицательного начнем. Навальный выдвинул требования шествия и марша против коррупции, против Медведева. И что было отрицательного? Лидеры партии и движений не подключились к этой движухе, что называется. Да, отдельно, я знаю, сказали, Бежит. А почему Мальцев не был на улице? Вот расскажите, кто со мной здесь присутствующий. Слава, перископ смотрит. Да, да, был он на улице. Посмотрите, перископ. Вы рассчитываете, что Мальцев не был на улице, поэтому его не взяли? Мальцева не взяли, потому что меня дважды отбила толпа. Поэтому меня не взяли. Да, трижды, да. Трижды. Ну, один раз, да, ну, трижды, да. Один раз не подпустили. Да. Поэтому, причем, если вы увидите, я показываю руки и говорю, не толкайте еще, вот руки. Вот. То есть я никого не бил. Пока. Да. Так вот, отдельные лидеры партии движений сказали, мы идем на Тверскую, поддержали, но это были точечные вкрапления. А вот так, чтобы массово, у нас же несколько демократических партий, несколько движений, несколько вообще объединений, ну так скажем, не сформировавшихся в юридической плоскости. Но почему бы всем не сказать, ну правильно Навальный делает, правильно, что выводит людей, давайте поддержим. Когда он там какие-то вещи делает просто бумажные, ну мы спокойно к этому относимся. Но если он людей зовет на улицу, если мы хотим поменять власть именно на улице, ну давайте его поддержим. Всех, кто делает правильные дела, надо поддерживать. Междусобицы нельзя устраивать, а вот там. Не, да, не нравится там тот, не нравится этот, прекратите. Потом мы разберемся, кто кому нравится. Нам всем Вова не нравится, это главное. А все остальное, это уже дело вкуса и предпочтений там каких-то, поймите. Не надо на этом загоняться и там чуть ли не локтями друг друга расталкивать, кто больше революционер. Ни в коем случае, каждый по мере сил. Извини, да, я перебил, да, нормально. Мы же на Тверской выходим не за Навального, а за свою страну, так что давайте поборемся. Вот. Ну, в общем, отрицательные моменты закончились, только положительные начинаются. Вся страна встала. Если, допустим, раньше крупные города были, то вот под там, 89 или 90 городов по всей стране вышло, и это хорошо. Где-то больше людей, где-то меньше. И вот это как раз и предтеча революции, предтеча перемен, когда люди, несмотря на запреты, все равно выходят. Ну, Москва показательна. Здесь сколько ни стращали, там замминистра или там кто там, ГУВД сказал, что снимает с себя ответственность. Городец, что ли, его фамилия, забыл. Ну, сними погоны тогда. Короче, власть струхнула. И вот реально было видно, Вячеслав уже об этом упомянул, ну, в кавычках не было огонька в их глазах. Вот действительно, стояли вяло как-то. Вот я помню столкновение на Триумфальной площади, стратегия 31, ну, там Месилова было так, в общем, как-то в хорошем смысле весело, что называется. Здесь они вот тупо какие-то приказы выполняли, вот рыпнулись на Вячеслава, его отбили, там попытались меня задержать, опять отбили. Так что, в общем, можно бороться и нужно это делать. Так что мы, за нами сила. Власть уже начинает, вот сегодня первый раз она показала свою, может быть, мощь в количестве машин. Я только этих 80 штук насчитал КАМАЗов, не снегоуборщик, поливочных КАМАЗов. А сколько еще было автозаков и спецтранспорта, кружил вертолет, все это было. Но техники у них много, а вот задора у них нет. Задор был у нас. И мы кричали, когда шли по тротуару, и все, что нужно, мы делали. И отбивали своих, когда пытались задержать. И есть над чем работать. Будет разбор полетов, у нас были ошибки. Но самое главное, вот не побоялись, десятки тысяч человек вышли. И вот вопреки всем этим штрафам, задержаниям и прочее, вот люди говорят, все, нам все равно, делайте с нами что хотите. Мы все равно выйдем. И чем меньше мы будем бояться, тем они больше будут бояться нас. И наоборот. Это не последняя акция. Она будет еще. 26 марта повторится в большей степени вот с приближением лета, осени. Мы сделаем все правильно. Смена власти произойдет только на улице. Да, тут много пишут различные тролли и так далее. Интересно тут вот. Да, почему спрашивают? Главный вопрос, как мы и говорили, да, главный вопрос, почему всех задержали, да, Мальцева не задержали. Но, как видите, со мной рядом был Гальперин, и я специально держал его за руку, чтобы его тоже не задержали. Бог с нами, поэтому Мальцева не задерживают. А Бог всегда направляет своих, так сказать, паладинов, коих вокруг очень много, только поэтому не задержали, понимаете? То есть, ну, есть некая сила в правде, да, ту, которую мы несем в народ, и она, ну, делает бессильными тех, кто пытается с нами бороться. Я это уже давным-давно заметил, и я не могу вам объяснить, почему. Вот вы меня будете трясти и скажете, почему. Ну, не знаю. Откуда я знаю? Ну, я потому что верующий человек, я как бы на Творца своего, так сказать, посматриваю. А как в реале, я не знаю, да. Но я далек от мысли, что в той суматохе и кутерьме, где по радиостанции давали команды задержать Мальцева, это такой крендель с бородой и так далее. И да, кто-то мог там управлять. Чем они могли управлять? Они жопой, собственно, управлять не могут. Вы посмотрите, что там было. Поэтому, да, поэтому это все полная фигня. Пишут, что в Саратове было больше 2000, а не 10. Да ради бога. Для Саратова 2000 да, это в сторону 10. Да. Это такое нормальное количество, что можно 5-11 уже в Саратове не ждать. Я вам прямо скажу, как житель Саратова. Да. Вы вот из-за угла смотрели, вам надо было на центр. Да. Поэтому здесь тоже пишут, что было 30 тысяч определенные СМИ. Никакие не 30, но я там был. Если на марше в защиту Крыма было 150 тысяч, то тут было все 200. Потому что народу было реально больше. Да. Настоящих людей, которые пришли бесплатно, не за деньги, порыв души. Никого не говорили. Не, ну давайте говорить честно, там было бодрая тысяча ментов, которые тоже с нами, которые сделали вид, что пытаются... Что-то противодействовать. Ну, мы же видели, как саботировали там работу. Да, полицейские действительно делали вид, что они как-то противодействуют, потому что когда сегодня мы, представители партии националистов и новой оппозиции, вышли, догнали Навального, его схватили где-то минут через 10 после того, как он стал идти по Тверской. Да, схватили Навального где-то минут через 10 после того, как он вышел и пошел по Тверской. Он стал кричать, что не нужно меня отбивать, меня, в общем, пусть в автозак сажают. Его посадили в автозак. Народа там было очень много, и народ стал огораживать автозак, мешать ему проехать. Люди стали живым кольцом вокруг автозака. Затем полицейские стали оттеснять народ, оттесняли они достаточно нехотя, видимо, тоже они понимали все, что к чему. Вот, автозак медленно-медленно ехал с Тверской, и тут люди поднялись и стали... поднимать машины и ставить их на пути у автозака. Да, да, да. Видео есть, фото есть, все есть. Ну, полицейские, соответственно, эти машины также поднимались, ставили обратно. Да. И в конце концов автозак уехал. Но полицейские, да, был виден страх в глазах, они не хотели причинять какое-то зло народу, там, сажать еще кого-то в автозак, к Навальному. Была видна команда посадить Навального, они его посадили и увезли. Все, дальше мы пошли с Вячеславом Мальцевым по Тверской, мы сцепились руками, и поэтому тоже он не задержан. Да, причем я могу сказать, что там же были провокаторы. Там, провокаторов была куча. И вот наш товарищ свидетельствует, причем тут вот... Абдул, ты же видел, да, расскажи. Бутылки. Да, бутылки, ты видел? Ну да, да. Ну вот расскажи, расскажи прям микрофон. Я вот на Тверской бульваре, когда я это впереди шел, потом я отставал специально посмотреть, что там вообще. Да, смотрел вокруг, что происходит. Смотрю, короче, четверо стоят, баклаж в руках, что-то зеленые какие-то клюнешки. А вы прям пошли в сторону Леонтовской переулка. Вы туда шли. И в этот момент, а я отстаю, так иду. Курю и слушаю, эти четверо говорят, ну что, ты кинешь, нет, один другому, давай ты кинь, давай. Потом раз они что-то тормознули, увидели в натуре, там не будет живых после. То есть в нас никакой краской решили не кидать. И там я посмотрел, мы наталкивались на всякого рода дружинников, я посмотрел, какие у них были дикие глаза, и через несколько минут после начала всех этих шествий я увидел, что повязок дружинников нет. Хотя мы ехали на машине, там их стояло полное, такие они вальяжные были, такие крутые, вы бы видели их потом глаза. То есть я думаю, что вот это на многих произвело впечатление. Они понимают, что 5-11, наверное, будет круче. Да? И когда они тут ржут, нам пишут, да, там ха-ха. Ребята, это информационный мир. Вот представьте, неделю назад, там или сколько, 10 дней, мы объявили, что 26-го. И вот что получилось 26-го. Представляете, за 2 года, когда объявлено, что сейчас в голове у людей. И что они сделают? Я уверен, что вот те, кого они туда выгонят на спецмашинах ЗАГ, они еще пойдут впереди нас. Мне вот каски возьмут, дубинки. Да, каски они не снимут, они сюда вот эту вешку прицепят. Поверь мне. А утром вообще что было, да? Утром я ездил по перилкам, ты кинул это голосовое? Нет еще. Погоны кинешь. Москва вообще пустая. Кинешь. Да, и спрашивают относительно Навального, что мы будем делать по поводу Навального. Ну, я так понимаю, что он... В общем-то, в любом случае нуждается в нашей поддержке, в информационной поддержке. В любом случае, сейчас, ну... Давайте скажем, да. Дождемся эфира «Эхо» и пойдем, да, выручать Навального. Да, может быть, так сделаем. Сейчас посмотрим, мы прикинем, как лучше нам поступить, потому что у нас много товарищей находятся сейчас в земданах. Нужно эту деятельность координировать, нужно им присылать всем адвокатов, нужно, чтобы перед каждым отделом стояли люди, которые требовали их отпустить. Ну, чтобы понимали, что это все просто так не закончится. Да, к сожалению, вот Романа Ковалева задержали прямо перед самой акцией. Да, он уже 5 часов отсидел в автобусе, сейчас из автобуса он ушел, есть с ним связь? Позвоню просто. Ну, давай, ну прям возьми, позвони отсюда, если у него есть связь, он расскажет, что и как. Я просто выключу свой телефон. Да. Он человек хочет красы и айфон Димона, не вопрос вообще, какие проблемы. Вот это самое простое. Я думаю, у него не одна пара. Да. Назвался он вам не Димон. Откуда же в России у нас такие олени, как вы? Ну что ж, ну у нас страна... Тундра, блядь! Тундра, оттуда и олени такие. Сегодня делали специальные фотографии, то есть я не знаю, специально пропустили или нет, значит, с какого-то там 5-6-этажного дома рядом с Кремлем, значит, делали какие-то парни съемку. Вот, говорит, митинг какой, значит, стоят целая колонна там этих ОМОН или кто там, ходят частично там люди какие-то там, такие прохожие, и вот они такие фотографии, типа, вот вам вот митинг какой. А люди-то до Тверской, то есть по Тверской до Кремля не дошли. То есть, я так понимаю, сейчас эти фотографии будут гулять по интернету, что вот... Почему тут дошли до Тверской? А вы это говорите, я, кстати, я же последний уехал. Спрашивают, как примкнуть. Да в своих городах везде сами... Создавайте структуры, которые противодействуют антиконституционным действиям властей. И вообще, начните с прогулок, да. А я вот, кстати, последний же ушел вот от нашей толпы. НТВ снимал возле перехода, как будто это уже, когда уже там 5-10 человек гуляет, просто снимает, типа, все, в Москве тишина. В Москве никто не пришел. Да, да, вот, да, да. Вот это, кстати, вот то, что вы говорите, то же самое, да, типа, они покажут, что в Москве воскресенье. Да это хорошо, что тишина. Вот еще пишут, что в Минске вчера загребли много народу, тоже там протестные действия по полной программе. Ну все, видите, просыпаясь, когда пишут, Россия будет свободна, на самом деле весь мир будет свободен. Ну это же понятно, что... Ну, век информационный, но не могут люди жить вот в таком говне, который мы предлагаем. Шла, вот машины ездят, тоже поддерживают, сигналили. Да. А сколько сигналили? Останавливались, да, причем там стоит гаишник, они останавливаются, да, потом... Показывали В. Да, вот так. Да, согласен. Молодцы вообще. Наклейки раздавали. Раздаем наклейки, говорит, о, мальцевские. Так, да. Алло. Наклейки. Рома, это Марк, привет. Давай ближе. Давай, значит, я сейчас на громкую связь тебя поставлю. Эфир у Вячеслава Мальцева. Скажи, как у тебя там дела, что происходит? Секундочку. Ну что ж такое? Алло, говори. Да, слышно меня нормально? Да, слышно. Да. Говори. Да, всем приветствую. Значит, как вы, вот меня только что отпустили минут 15, может, назад. Ага. Очевидно, что брали меня в час 00, то есть уже сразу и так далее. Я слышал весь ход событий по рации, там же они разговаривают. Задача была, значит, Навальный, Мальцев, Гальберин и Ковалев взять отдельный автозак на каждого. О, хорошо. Охрана какая, а? Так, говори дальше. Ага. Марк, у тебя слышу, ты, видимо, рядом. Да, говори, ты у микрофона, говори. Вот, я говорю, была задача, значит, нас вот так вот брать по одному. Это я слышал. Ребята ехали, у меня конвой там был человек 8, останавливались они где-то там, усиливали, то есть это те ребята, которые Мальцева брали первый раз, его отбили. Вот, они вернулись ко мне особо, говорят, а Мальцева отбили, говорит, мы вызвали подкрепление, едем дальше. И мы вот так вот по 50 метров ехали несколько часов до конца Тверской, до охотного ряда. И потом меня повезли вот в Тверской, я сидел в автобусе до конца. Вот, мне уже приехали правозащитники, сказали, дело плохо, во всех ОВД по 30-40 человек, а ты один здесь сидишь, короче, в Тверском ОВД один вообще. И, ну, типа, что-то такое палено пахнет. В общем, я там под дурачка, типа, я ничего не знаю, ничего не участвовал, ну, в принципе, так и было вначале. Ты не успел просто. Да, ага, говори. Меня вызвали туда, они посмотрели видео, там, оказывается, все. То есть, говорит, да, действительно, ты нигде не участвовал, говорит, ну, спасли те, говорит, ребята, такие-то. Вот, и, собственно говоря, вот все, потом профилактическую беседу провели, вот, сказали, ну, там, написал, что я блогер, пришел освещать события, там, все дела, вот, ну, как полагается, вот, они говорят, вы же призывали в сети к акции, я говорю, я освещал, говорю, как и все, что был фильм, что вот люди хотят и все остальное, вот, ну, короче, так и написали, вот, правобеседа, все, вот, ну, сначала протокол хотели составить, но потом вот перевели все на правобеседу, в общем. Ну, хорошо. Вот, ну, мне не страшный протокол, все остальное, пофигу, просто мне жалко, что действительно, вот, сейчас еще... Собрали, я не успел выполнить свои задачи, вот теперь уже знаю, что и ты там тоже не успел свои задачи выполнить. И, собственно говоря, мы вот считаем, саму акцию считаю, в принципе, состоявшейся лучше, ну, как сказать, по количеству больше, чем ожидали. Но по организации, по действительно контролю над ситуацией, мы упустили контроль над ситуацией. Ну, ничего страшного, да. Про поводу той задачи, я должен был, сейчас, секундочку, Ром, я должен был бэджики раздавать, и, ну, вот одну коробку только раздал, несколько коробок было у Романа, вот злые полицейские, да, нашу флаги России задержали, вот такие у нас полицейские. Да. Ладно, Ром, значит, спасибо, что ты на связи, попозже еще раз обсудим ситуацию. Секунду, сейчас я еще хочу сказать, что, в принципе-то, есть результаты, вот Дмитрий Степанов, он... Значит, пришел на Манежную площадь, где у нас открытый микрофон, там оказалось 1000 человек. Ну, я не знаю, там плюс-минус сколько, да, но очень много людей, которые действительно стояли, ждали организации какой-то. Собственно говоря, Дима, ну вот, не растерялся, провел такой небольшой открытый микрофон, там был Владимир Залещак еще, они вместе провели, значит, открытый микрофон, и потом Дима направил все-таки по окружной до Кольцевого моста. То есть несколько сотен человек получили опыт первой прогулки до конца. Это очень важно, что те люди, которым выдали... отдельный автозак, они не должны в одиночестве оставаться, да? Должны новые командиры появляться, которые заменят, потому что на всех автозаков просто не наберешься. Поэтому это очень хорошо сделано. Вот мне написали: «Слава, задержание Байрам, Окунева, Рыжова, Смыслова и остальных осветите». Освещаем в Афрынском РОВД Саратова находится. Пожалуйста, туда наши сторонники приходите, пожалуйста, оттуда нам рассказывайте, что происходит. И вот тут человек пишет, я думаю, что это просто тролль, ну, возможно, это любитель Навального, нет вопросов, я очень хорошо, я тоже могу таким же назваться именем. Значит, вопрос: это благодаря Навальному, сколько вышло, не благодаря вам, по вашему призыву выходит по 5-6 человек. Я вам, знаете, что скажу, уважаемые, благодаря мне и благодаря Навальному 100 человек бы вышло едва ли. Вышли благодаря Путину, благодаря Медведеву. Вот кого надо благодарить в том, что столько людей выходит. И еще масса на... Спасибо Путину! Да. Поэтому, конечно, когда говорят, вот ни в коем случае мы не меряемся между собой, а уж тем более с Вовой и с Димой, которых такой болт они на нас все длинный положили, ну как мы с ними можем мериться-то, Господи. Поэтому давайте, я говорю, вот исключим вот эту вот ерунду, обижать кого-то там в чатах, это самое простое дело, да, если вы хотите лично как-то кому-то высказать свое фи, приходите, высказывайте, а лучше, если промойте себе мозг и давайте объединяться, и не отдавать никого, ни Навального, ни Мальцева, никого не отдавать, ни Гальперина ни в коем случае, хотя он уже привык и почему-то он считает, что это так и должно быть. Вот сегодня мы ему продемонстрируем, что так быть не должно, и так не всегда будет, потому что Сим, побеждай, как говорят. Так. Да, если бы Навальный сегодня не говорил, что, ребята, дайте мне увезти автозак, скорее всего, люди бы его отбили. Конечно, 100%, я даже в этом не сомневаюсь. Да, на другую тему хотел немножечко сказать. пока читаешь? Да, да, да, конечно, конечно, давай, да. Я тормозу. Я там в шутку написал в своем фейсбуке: «Медведев, выходи, у народа есть к тебе вопросы, хотим поговорить». Ну, такой троллинг, но в нем есть доля правды и большая. Вот смотрите, кого власть сегодня к нам выставила вместо себя. Вот чиновники сидели в своих кабинетах или дома, неважно, выставили полицейских, дружинников, эшников, там тетушек несколько там мы видели, разбежались они после того, как приблизились к нам. Вот они выставили свою защиту вместо того, чтобы самим выйти в народ. Медведев, Дмитрий Анатольевич, чего ты испугался? Вышел бы на Тверскую, мы бы тебя не стали бить. Ни в коем случае. Вообще ни в коем случае. Вышел бы, сказал, так и так, не 70 миллиардов, все вы врете, как говорится. Или еще что-нибудь сказал бы. Путин, ты видел, что столько народу вышло. Сам бы подошел на Манежную и поговорил бы с нами. Все остальные проходили мимо мэрии сегодня. Собянин, ну выходи, расскажи, почему у тебя тумба стоит как однокомнатная квартира. Ну расскажи, вот что-нибудь скажите. Есть же вопросы. Вот Навальный в Барнауле, там в Волгограде, везде он ездил. К нему же оппозиционные, так скажем, ему силы выходили, задавали вопросы. Да, там зеленкой обливали, пытались побить, там еще что-то. Это плохо, так не надо. Вот мы бы сегодня ничего вам не сделали. Ни Путин, ни Медведев, ни Собянин, ни там кто-нибудь. Колокольцев, чего ты там своего там Городецкого или кто-то там выставил, что он не отвечает. Ты отвечаешь, у тебя там мои эти самые маршальские звезды. Выходи, ты отвечаешь. Пусть там твои коллеги не отвечают. Чиновники, не бойтесь народа, мы вас не съедим. Вот если вы будете упираться и выставлять против нас полицейских, будет хуже. Тогда мы вас будем выцарапывать из ваших кабинетов, но вам это не понравится. Спрашивает Мальцев, почему народ не повел. Вот это то, о чем говорил Демушкин. Вот ты помнишь? Что он сказал? Он сказал, что наступит это время, когда они нас будут обвинять в том, что мы, блядь, были не самые быстрые, не самые храбрые и так далее. Вот так оно, видишь, и получается. Ребят, до новой исторической эпохи, я повторяю, осталось 223 дня. Сегодня никто никакую революцию не планировал. Сегодня планировали по всей России выйти и предъявить свои претензии. Причем у власти всегда есть хороший путь. Но взял бы Вова, сказал, слышь, там вот Медведев накосячил, давайте мы его в отставочку. Народ там, ну вы как-то извините, да. Ну понятно, Навальный язычок, ему Вова не должен отвечать. Ну понятно, там Мальцев какой-то экстремист, ему там не должен отвечать. Но все вот эти 100 тысяч человек, которые вышли в Москве и по всем городам, они что, все язычки экстремисты, что ли? Ну так ответь что-нибудь в конце концов. И я уверен, значит, вот я бы на его месте сразу сказал, да знаете, забирайте там собаки. Тем да. более он же смелый, но ну, к немцам да. выходил. Да, к немцам были, выходи, молодец. Ну ты всегда скажешь, вот молодец, правда. Расскажи эту историю, пожалуйста. Ну а как, все же СМИ постоянно говорят, вот президент наш, смелый человек, когда ну, была, значит, развалена Берлинская стена, он вышел к народу, с ними пообщался, и все немцы потихоньку разбрелись там, кто куда. То есть он не позволил зайти в наше там... советское дипломатическое посольство. Ну а тут-то чего? Почему? Но не подойти к своим же людям там и не объяснить так и так, ребята, ну вы просто тут как-то или заблуждаетесь, или что там, ничего такого не было. Все мы тут честно. Вот. Если у вас там есть какие-то претензии к власти, давайте там пообщаемся, какой-то диалог выстроим. Вон сколько народу вышло. Минимум там, ну... Не знаю, сколько. Но около 50 тысяч. Есть, точно было. Больше 100. Ну, вот уже сосчитали. Вот тут пишет, у Мальцева какой-то гопниковский город. Ну еще бы я... 13,5 лет депутат областной думы в 3 созывах за председателя. Какой же у меня говор-то говорит? Конечно, гопниковский. Слушай, это работа требует. Нам тут подсказывают. Путин выходил 5.11.89. Да, 5.11.89. Да, это было как раз... Так, что тут еще, какие у нас вопросы? Угу. Так. Расскажи еще, Абдул, что ты видел? Ты же раньше всех приехал. Я только проснулся, выхожу на кухню, слышу, радиостанция какая-то работает. А потом оказалось, что это не радиостанция, это вещал Абдул, ездил и такой. Я говорю, прямо отлично, то есть программа Абдула «Поджигай» должна была быть. Он ездил, рассказывал, где... Кто там как раз только расставляли менты свои силы? В каждом переулке по 10-20. Каждый переулок. Я с 8 утра, вот представ, катался по всем переулкам, по Тверской, Белорусской. Подъезжают колонны, колонны, колонны. Да и никто было больше, чем людей. Ну, вначале, да, но потом они куда-то растерялись. И тут надо отметить то, что Вячеслав правильно тактически построил схему, начиная с заготовки, что называется, домашней, и заканчивая... Говори ближе, иди. Да, значит, надо отметить, Вячеслав очень тонко рассчитал все тактические ходы, что мы не должны стоять, что мы должны передвигаться. И как передвигаться, это тоже важно. Мы действительно маневрировали, не раскрою все секреты, но, в общем, благодаря и Вячеславу, и его друзьям, которые вовремя советовали нам, как поступать. В общем, мы дошли до почти до Кремля. Да, и самое главное, что мы в 14.00, как и обещали, приехали на Белорусскую, и нас никто не успел перехватить. То есть мы так все правильно сделали, ну как сейчас видно, что... Но в следующий раз они будут к этому готовы, ко всем этим финтам они будут готовы, поэтому нам нужно будет действовать несколько иначе. Но я думаю, что мы тоже много там домашних заготовок вынем из рукава. И... Нет. Очень много фейсов было, очень да. Много. Ходили гражданки, жучки ходячие, да, вот да. Ходят туда-сюда, да. Но самое главное, вот мы уже, наверное, третий раз сегодня говорим, не было озлобленности там у полицейских, не было вот такого разорву, растерзаю, вот как, может быть, это было там 5-7-10 лет назад, когда там нас считали действительно колонной, пятой колонной, госдепом и прочее. Не считают они нас вот такими врагами, они понимают, что мы правы. Так что ситуация меняется. А у них тоже есть ипотека, они получают 50 тысяч. Они тоже в проблемах, они коммуналку платят. Чтобы не отдавали преступным приказам. Да. Да, преступных приказов отдавать, наверное, не стоит, потому что лучше делать вид, что они что-то там делают, да, и саботировать, да, чтобы имитировать. Тут вот пишут, что какой-то ОМОНовец пострадал на Пушкинской площади. Честное слово, ни у кого не было желания, чтобы кто-то пострадал. Честное слово, ни у кого не было желания, чтобы с кем-то хоть что-нибудь случилось. Ни с той, ни с другой стороны. Я вообще воспринимаю как своих детей. У меня детям столько... Скорее всего, что сотруднику стало плохо от перенапряжения, от моральной травмы какой-то. Ну, не знаю. Ну, в общем, в любом случае, так все было ими сделано через жопу, что я очень сильно удивляюсь, почему вообще это... Ну, это боженька просто есть, чтобы там они этими КАМАЗами как народ не подавили. Я вообще не понимаю, вот что они вытворяли, такое ощущение, что это просто безумие какое-то общее. Причем они какие-то зомбированные и не хотят ничего делать, и при этом делают, и делают все неправильно, и мы все это видим. Потрясающе совершенно. Но в любом случае... Спасите Волкова, пишут. Да. Какого Волкова? Что случилось с Волковым? Навального. Наверное, да. Глава штаба. Да. А, ну Волкова, который с Навальным, что случилось? Да? Там пришел человек, который может рассказать, чем все закончилось на Манеже. Да, пусть, давайте, сейчас, человека нам в эфир. Да, Володин, привет. Слушай, а как ты... Когда говорят, что наши не нашли... Бабули старую забрали в пазики. Деда забрали на Костеля. Всем добрый вечер, господа. Я расскажу, как все закончилось. Да, Дима Степанов, мы ждали Вячеслава, непонятно что. Извиняюсь за дикцию. Там постоянно, там кордон был жуткий. Если спец автомобиль для меня приготовили, то все было понятно. Надо было маневрировать. Это... Закон успеха взяли военного. Каких-то ребяток, 10 человек, я не знаю, они подошли к Манежке, строим, веселые. Ну, смотрю, флажок у одного сбоку висит. Майор Омонов подошел, говорит, всех забрать. И взяли, всех забрать. Да, вот мы вместе. Бабушка их обругала, да. Бабушку забрали. Потом уезжали все веселые, нам махали руками, как будто на экскурсию. Ходили, Дмитрий Степанов, так говорит, так пошли. Мы пошли на свое место, где проводим рабочий этот, народный микрофон. Угу. Ну и обсуждают, и дискуссии, все 50. Тишина, уже всем все надоело, эти стоят. Милиция отдыхает, ребята там мучаются в шеренге. Ну все, уже надоело все. Опять ОМОНовец майор подходит, говорит, так, вытесняем. Собрались, тут идет свободный микрофон, флаг, там все это. Путин, гад, все такое, ну как положено. И так потихоньку оттесняют, команда оттесняет метро, оттесняет, а Юрик наш стоит у парапета. Говорит, оттесняй, говорит, я не хочу. Говорит, ну ладно, проходи, вот как бы. И они так оттесняют, кому надо, тут выходит. Я сзади иду с офицерами. Посмотрел назад, народу больше, чем впереди. Их нас так оттесняют, и с криками «Путин вор», так они дошли до этого, до метро, за исторический музей. Ну, кому не надо было развернуть, пошли в другое метро. То есть, как там оттесняли, вот так вот. Это мяг... оставить уже расстрелять, это не хочет. Да, да, да, я не хочу, хорошо, и все так дальше пошли. Я туда прошел, назад вышел. Все, так все закончилось, ну и я пошел. А когда шел на Пушкинскую, там забирали. Я уже пришел, никого не забирали. Больше 40 автобусов и крытых газонов было. Он стоял на Страстном, перед ними, то есть техники. И мелочи не считают, там газельки, эти УАЗики-то. Это вот так было, да. Да, вот привозили полицейские. Да, на Манежке все, было огромное спасибо. Количество машин. Полицейские привозили даже лошадей. Мы видели пикапы, американские пикапы привозили. Да, вот именно патриоты защищают и своих покровителей на американских машинах, привозят лошадей. Да, в водяных газдеп, конечно, да. И привозят лошадей, и там было много конной полиции тоже. Я хочу рассказать случай, то что я один раз ехал по Киевской, можно? Ну, расскажи, да. Конечно. Еду по Киевской в сторону аэропорта. И где после Кармазова там ремонт идет, эстакаду строят, сужение. И там едет Форд. Сзади написано «Обама чумо, можем повторить». Да. Я подъехал, ему стекло стучу, он спускает, говорю, а ты сам кто? Говорю, придурок, ездишь на Форде. Езди на Патриоте, если такой Патриот нашелся. УАЗик купи, езди, да, грубо. Придурок, сам кто? А главное, за рулем сидит ботаник такой в очках. За рулем зацепился, ему страшно было, он не знал, как от меня убежать. Мы же в одном потоке. Он вот так защемился, вот так на меня смотрит, значит, придурок зарежет какой-то нерусский. Он на меня смотрит, стекло поднял и вот так даже вот так смотрел, короче. Вот таких кнопочных героев очень много. Ну да. Кнопочные герои, вот они очень. Вот тут тролли появились, меня отправляют на Украину и так далее. Тут обвиняют нас в еврействе. У нас люди всех национальностей, включая националистов, да. Потому что все мы заодно, за то, чтобы здесь не было врагов России. Да? Мы все заодно, за то, чтобы не было врагов России, а это режим, который сейчас у власти, антиконституционный. Людям любой национальности, я подчеркиваю, нужны четкие правила, нужны законы, понятные и человеческие. А когда сегодня один закон, завтра второй закон, а послезавтра ты говоришь, я действую по вашему закону, они говорят, да иди ты в жопу, у нас это наш закон, мы вот его засунем тебе в одно место. Не, ребят, скорее вам засунут. Когда солдат превращается в их там нет? Да, да. Про чеченцев скажи или Дагестан? Вот спрашивают, да. Да, было очень много людей кавказской национальности с нами, да. Да, дагестанцев, чеченцев. И я видел прям серьезные, так сказать, с их стороны, да, энергию серьезную, да. Вот благодаря нашим общим усилиям, как раз мы вещаем сейчас отсюда, а не из автозак. Вот это вот так. Режим русофобский, конечно, русофобский, но он вообще человек ненавистнический, этот режим, если так уж по большому счету, он относится очень плохо ко всем. И вот то, что в Алмате, в Махачкале вышли люди, по Фрейду оговорчик-то насчет Алматы. Так что в Минске есть, в Москве есть, а в Алмате нет, да. Так да, вот то, что в Махачкале вышли люди, это очень здорово. Очень здорово. Да. Суд над Навальным будет в понедельник, пишут. Да, и понедельник у нас масса всяческих мероприятий. Мы сейчас должны определиться. Но, конечно, мы должны все, так сказать, выразить солидарность с дальнобойщиками, помочь дальнобоям. То есть, кто чем может, выехать на машину, гудеть и так далее. Ну, поехать на суд к Навальному. Почему не отбили Навального? Ну, люди, он не захотел, там были, да, да, он сказал, ребята, не нужно меня отбивать, пусть меня ведут в автозак. Он даже из автозака открыл, изо всей силы открыл двери и крикнул, ребята, не нужно препятствовать проезду, не нужно окружать автозак, чтобы вас никто не подавил, не нужно там машины как-то переворачивать на пути автозака. Говорил, ребята, идите дальше, прогуливайтесь. Ну, собственно, люди и пошли. А где суд будет над Навальным в понедельник? Кто-нибудь напишите, кто знает, какой это суд и во сколько. Так. Что слышно от дальнобоев? Да ну как-то не сильно слышно, но надо, в общем, имеющие уши да услышать, да? Вячеслав, делайте прямой эфир, когда поедете в РУВД. Мы куда бы ни поехали, мы вещаем через Перископ. Да? Может быть, там, конечно, все эта картинка не очень. Может быть, стоит через Инстаграм вещать, Володь. Перископ лучше? Да, специально для этого запущен. Инстаграм мало там. Вячеслав Кути, Желез, пока горячо, ведь завтра будет поздно, не расслабляйтесь, ребята, поддержим дальнобоев. Да, конечно, завтра не будет поздно, завтра будем дальнобоев поддерживать. Ну, вот, все должно вызреть в свое время, вы же понимаете, все должно назреть, должно, да, должно охватить умы всех людей в России. Так, чтобы и через 100 лет не было ни у кого сомнений, что это случилось благодаря Вове и Диме, а не благодаря Славе и Леше, или Марку еще, да, там, и этим жидомасонам, рептилоидам, кого там еще. Поймите, мы, хозяева на этой земле, сами должны определить, куда мы движемся дальше. Нас тащут в жопу. Ну, вы же сами видите, все, мы 40% национальных, мировых богатств имеем, 2% населения, меньше 2% и такие бедные. И нам рассказывают, как у нас нет денег. Всегда рассказывают про то, что у нас нет денег. Да их никогда не будет. Вот то, что сегодня происходило, показатель того, что масса людей все это понимает и очень хорошо. И я думаю, мы вместе. Говорят, стулом не скрипеть. Хорошо. Боженька с тобой, Боженька с нами. Поймите, вот опять же, вот я понимаю, не надо персонифицировать Боженька. Он не за людей, он за идею, поймите. Так, как всегда, так всегда было. Садись, ты куда убежал? Боженька, Боженька за идею. Носитель идеи, там, Мальцев, там, я не знаю, Навальный, там, Гальперин, кто угодно, там, понимаете, это не важно. Потому что, ну, сейчас вот может так случиться, да, ну, мы же под Богом ходим, да, там, ну, не будет Мальцева там или кого-то, и что ж, все. Неправда, ну, как я как верующий человек вам скажу, не может такого быть. Все будет продолжаться, никуда ничего не денется. Уже от Мальцева, поймите, ни идея народовластия не зависит, ни 5-11, ничего от меня не зависит, вот, вообще ничего. Все уже свершилось, нужно понимать. Наша задача только, ну, как-то вот этому придать определенную форму. Причем и эти там друзья не понимают, что все уже свершилось. Все. Так, ну что, кто еще хочет что-нибудь сказать? Да, расскажи, Валер. Расскажи, Валера был на этой, на Пушкинской площади, причем был с дочкой и с маленькой, я его за это поругал, незачем детей. Мы стояли в достаточно безопасном месте, я просто ребенку показал, говорю, вот вместо того, чтобы ты слышала, что тебе говорят про кого-то, вот ты посмотри своими все глазами. Она все своими глазами видела, она плакала, когда били беззащитных людей дубинками, значит, люди в экипировке, таскали их туда, ну, те, конечно, мужественно себя вели достаточно достойно. Вот. Ребенок будет являться носителем этой информации. Даже если они нас всех закатают в асфальт, то детей наших они не закатают. Дети будут жить дальше. Нас уже не будет, а они будут жить. И они будут очевидцами, современниками этого действа. Я хочу обратиться к тем, кто сегодня в погонах. Ребятки, у вас есть, вот сейчас, вот после сегодняшнего дня, у вас есть шанс, он появился сегодня. Раньше вы еще могли сомневаться, сегодня у вас все сомнения должны быть отброшены. Я думаю, что все наличные силы силовиков сегодня были брошены туда. Они все увидели своими глазами. Вы можете сейчас себе взять, прийти домой, включить видеообращение, написать это видеообращение самому себе, вот, либо нам написать это обращение. Вот это будет сегодняшнее число, что мы подневольные, мы исполняем приказ. Мы не хотим, мы не против народа, мы с народом. Запечатать это видеообращение там в конверт и отправить самому себе. И пусть это у вас лежит со штемпелем почты. И когда вы потом будете отвечать перед народом за беззаконие, вы же все записаны на всех камерах, все программки вас определят, вычислят потом. Вы будете потом, ну, просто сидеть на скамье подсудимых, давать показания. Причем это преступление достаточно серьезное, потому что вы нарушали закон Конституции, 31 закон, вы нарушали остальные кучу законов. Вот. И те, которые не имели за собой прямых нарушений, они, конечно же, имеют шанс остаться в новой стране. Те, которые имели, у них, конечно, судьба незавидна. Вот. Вы просто должны это понимать для себя сегодня сами. И вот это ваша палочка-выручалочка, когда вы можете потом сказать, сегодня ваш голос тихий в вашем РОВД, вас там, ну, там третья, четверть, кто вас посчитал? Вы сами для себя знаете. Сам каждый человек для себя сегодня определился, где он, там или тут. И вот этот конвертик, он для кого-то из вас может стать страховкой и гарантией того, что вы были против этого режима. Сегодня вам тяжело, сегодня вы в ипотеках, в долгах, в зарплатах. Все понимают, все понимают. У вас дети, у нас дети, все понимают. Но тот, кто не видит сегодня, откуда растут ноги у этого зла вселенского, да, тот, как говорил Вячеслав Вячеславович, либо дурак, либо трус, либо предатель. Вот, одно из трех, выбирайте, кто вы. Вот. У меня все, я не готов к выступлению, просто сказал вот на эмоциях, что я видел своими глазами, как мы это все видели. Было людей не очень много, были обманутые ипотечники ФЗ-214, были там разные совершенно люди. Вот. Был Саша Сотник, тоже он, я к нему подошел, говорю: Саш, ты давай присоединяйся. Он говорит: я не ругался с Мальцевым, ничего, я не против, я согласен на диалог, я готов, значит, вас поддержать. Он нашего соратника брал интервью. Вот. Когда народ стал скапливаться, силовики тоже начали свои действия активизировать. И точно так же на Пушкинской площади были отбиты несколько десятков человек, не сговариваясь. Мальцева отбили там на Белорусском вокзале, здесь отбивали точно так же. Зачем? Не надо. Зачем это? Запускаем уточку. Это про этого. Точно так же отбивали людей, точно так же брались за руки. Вот это один из методов противодействия этим космонавтам. То есть люди просто встали в плотным кольцом, 4, 5, 6 таких концентрических колец, все плотно взялись за руки, через эти кольца уже было невозможно протащить никого. Поэтому вот на будущее, если вы не хотите, чтобы кого-то из ваших близких соратников задерживали, вот так плотное кольцо, и все, они сделать ничего не могут. Ну, как бы все. У меня было обращение к силовикам. Потому что, ребята, я вас не считаю своими врагами, я считаю, что вы братья. Просто у вас где-то в голове происходит какая-то неправильная работа. Ну, чтобы вот эта вот программка, она переключилась на правильную работу и начала работать правильно, программа. И чем ближе к 5-11, тем вы нужнее на самом деле. Именно вот эта ваша внутренняя работа нужнее. Все, я закончил. Спасибо. Так, что, кто еще хочет что-нибудь сказать? Кто-то, может быть, еще напишет к нам. Очень интересно, что происходит в регионах. Ну, сейчас, я думаю, мы на сайт получим информацию отовсюду. В Питере кольцо народа окружило ОМОН. Да, да, конечно, это новая форма. Новая форма. А? Да, в Питере окружили ОМОН, да, это не ОМОН окружил, а ОМОН окружили. И вся Дворцовая площадь в людях, это фотографии есть, смотрите их. И потом гуляли, прогулки устроили. В общем, Саша Расторгуев сказал, что на Невском очень многим там дурно стало, когда они увидели такие толпы народа гуляющих. Вот пишут: наш дел прав, победа будет за нами. Мы даже вообще в этом не сомневаемся, это совершенно точно. Дядя Слава, а что будет с атеистами? Ну, атеисты станут атеистами или верующими, это уж как они хотят, и будут продолжать атеистами или станут верующими. Я, в общем-то, могу сказать, что люди... Мальцев трус, один в обезьяннике, и ты в тепле. А что значит трус? Я не понимаю. А это как? Я как-то труслив, вот вы все свидетелями были. Проявил ли я трусость на этом всем? Все, кто вышли, оказались трусами. А те, кто сидят дома и вот эту херню пишут вам, вот они есть. Конечно, естественно. Поэтому... А те, кто были с нами? Нет, вот поверьте, что это вот я точно не боюсь. Я боюсь очень часто, и вот Марк видел сегодня, я боюсь поступить неправильно, не так. Вот это я очень сильно этого боюсь. А поступить правильно я никогда не боюсь. И уж точно не боюсь ментов или там посадок или еще. Тем более, если вы помните, с Навальным мы как-то по рукам ударили, что кого посадят, тот и президент. Поэтому... По поводу трусости. Вот те, кто вышел на улицу сегодня, я совершенно точно говорю, что ни у кого не было ни мандража, ни дрожи, ничего такого не было. Вот точно, совершенно. Все шли спокойно, да, понимали, могут задержать там что-то еще такое. Неприятно было, когда на тебя там движутся полицейские. И психологический эффект, конечно, воздействует. Куча автозаков, там еще что-то, всякая техника. Но ни у кого дрожи не было, ни у кого не было. Вот коленки ни у кого не тряслись. Так что все, кто вышел вышел сегодня со спокойной душой это сделали. Тише. Да, никакого мандража, трусости сегодня не было. Может быть, не шибко сильный праздник был, так, но все-таки воодушевление у народа было. Так что все хорошо, и кто там написал трус. Ну, если ты не трус, сам приходи, посмотри, окунись в эту атмосферу. Сегодня будет 26 марта, будут следующие даты. Выходите на них, почувствуйте вот общность людей. Чувство локтя в прямом и переносном смысле, оно вот нарабатывается, и можно его ощутить только на улице. Приходите, это интересно, это, ну, слово весело я не скажу, но вот это зажигает, это наша воодушевляет, это наша история. Делайте историю, это наша страна. Те, кто сидят в Кремле, вот их бы спросить, как они сегодня спать будут и что они будут думать. Вот это вот интересно. А то, что у нас сегодня было на Тверской и по всем городам страны, это совершенно точно. Не трусость, это смелость, это человеческий, ну что ж там говорить, человеческий подвиг. Люди за себя, за свою страну идут. Так что все нормально, все хорошо. Да, представляете, в понедельник. Да. Спать будут как дети. Как дети, да, вообще, да. Расскажи этот анекдот. Ну, подожди, у тебя хорошо получается. Да. Я говорю, да, вот он сказал, спать будут как дети. Сейчас он расскажет анекдот, а я скажу, что когда проснутся завтра в Госдуме, в Совете Федерации, представляете, о чем они будут говорить, и они расскажут такое, я вот представляю, то есть там будет жуть. Ну расскажи анекдот. Два бизнесмена во время кризиса 2008 года встречаются, один другого спрашивает: ну уж ты как? Он говорит: сегодня спал как ребенок. Он говорит: а как это? Всю ночь плакал, два раза обосрался. Да. Такие вот дела. Не дай бог вас к власти. А вы понимаете? Да. Вы вот понимаете, какую глупость вы говорите. Но если вы не хотите нас во власть, то вы тогда сам должен идти во власть. А это как раз то, к чему мы стремимся. Мы стремимся к народовластию. Не к доминированию там Мальцева или там, я не знаю, еще кого-то. А к народовластию, к тому, чтобы народ доминировал, чтобы он был единственным источником власти, чтобы он мог по любому вопросу, который нужен, действительно нужен, проголосовать, чтобы он избирал на один срок только любого прокурора, судью, там мэра, пэра, хера, на один срок, все, человек отработал, получил пенсию хорошую, медаль вот такую там святого этого, ну, либо в тюрьму он пошел, если он плохо отработал, но я думаю, что не пойдет, почему, потому что у него в кабинете видеокамера, пишет он только в облаке, все, никаких секретов, и таким образом получается, что, ну, там не только видеокамера, микрофон, конечно, что мы знаем все про то, что происходит в стране, в регионе, в твоем городе. То есть это называется прямое народовластие. И тогда там Мальцев, не Мальцев, вообще не имеет никакого значения. Потому что один только срок для всего, для любой работы. Срок отбухал, все, пожали руку, сказали, все, иди, гуляй, молодец, отдыхай. И вот если вы против этого, против народовластия, то вы не угадали. Знаете почему? Потому что у человечества нет другого будущего. Нет, есть другой вариант будущего, такой чисто фантастический, и он может пропереть, но вот после сегодняшнего дня я уже понял, что не пропрет. Да, то есть есть вариант, когда какие-то ребята там, которые сидят в Кремле, нашлепают там киборгов, каких-то роботов, полицейских, которым пофигу, это не эти парни, это не полиция, которая состоит, да, из костей и мяса и так далее. И они могут нам, ну, то есть устроить концлагерь такой, мягко говоря. Да, я такое допускаю. Это один вариант будущего. Хотите вы такой вариант будущего? Наверное, нет. Наверное, другой вариант будущего у нас вот прямая демократия и, в общем-то, будущее такое, более-менее человеческое, да, без концлагерей. Чего звонили, что случилось? Да нет, все нормально, сейчас дай-ка я расскажу. Говорит, баян, да, конечно, баян, но мы постоянно объясняем одно и то же, каждый раз одно и то же, потому что люди то ли не слышат, то ли не верят, потому что, ну, нет ничего, вариативности будущего, ну, нет другой, понимаете? Вот представьте себе, что вот за, я всегда говорю одно и то же, что и через 300 лет за Бурятов будет выступать Кобзон. Ну это же охренеть, не встать, извините. ну какой Кобзон. Буряты сами через какой-то риск, уже через 3 года сами могут сказать, что они думают по любому вопросу. Да? Да. Ну, позвонили, сказали, ну, футбольные фанаты, почему вы молчите, ну, выходите, там, как-то шевелитесь, что-то вас не видно, не слышно. Ну, к примеру, сегодня. Это касается любой социальной группы, любого сообщества. И фанаты, и дольщики, и медики, и учителя, врачи как-то объединить, экологи, многие, кто там за архитектуру. Они сегодня, конечно же, были, но вот просто вот конкретно человек позвонил и сказал, что такая вроде бы серьезная группировка, футбольные фанаты, просыпайтесь. То же самое я и студентам могу сказать. Во всех странах... Студенты, по поводу студентов. Да, да. Перед митингом студентов во всех... Да, я еще спрашивают, извини, про секунду. В 112 городах прошли прогулки, спрашивают, почему мало, а потому что в 60, и здесь мы не можем понять, кто там от Навального, кто от нас, я не знаю, везде в основном объединялись, да, в 60 прошли массовые мероприятия заявленные, ну, где-то там согласовали, где-то не согласовали, то есть в 112 городах прогулки, еще в 60 мероприятий, всякие митинги, пикетирование, что? Насчет футбольных фанатов, они были, конечно, но они были поодиночке. Да, были. Мира, они начнут закручивать гайки. Да, по поводу студентов. Во всех вузах студентов предупреждали, не ходите на митинги, иначе вас исключат, вам будет плохо, на митинги не ходите. Это говорит нам о том, как сильно они боятся выхода народа на улицы. Да, да. Подготовка к экзамену, это на воскресенье назначено во многих школах. Где-то я видел список, где студентов обязывали расписаться, что они 26-го не пойдут. Да, обязывали расписаться. Вячеслав, почему молчат СМИ? Ну как, почему? Потому что... А что им еще делать? Они должны сказать, что все, да, там в СМИ-то тоже ситуация очень фиговая. И я вам скажу, что они не все время будут молчать. Там же 90% этих СМИ на нашей стороне. Они работают за деньги, да, там руководители вообще за очень большие деньги. Но те, кто непосредственно все делает, они на нашей стороне, поэтому сейчас мы увидим очень много косяков, так скажем, с их стороны. Там где-то будут писать, там, что на митинг, там, на это мероприятие вышло, там, грубо говоря, 2000 человек. И вот все 100 тысяч там пошли туда-то и делали то-то. Ну, и такие вещи, которые сразу же по тексту будет понятно, что это просто лажа. Вот меня спрашивают, не фейк ли я. Ну, я уж думал, что это должно закончиться. Помнишь, когда говорят, пророку Соломону всегда задают одни и те же вопросы. Не еврей ли вы, и когда будет... в продаже животное масло. Так вот мы не фейк, я вам честно скажу, как-то вот мы сегодня и даже... Не, ну если так вот посмотреть, то менты скажут, ну Мальцев, наверное, фейк, потому что нам скомандовали его задержать, а мы не смогли. Фантом. Фантом. Почему молчит зомбоящик? Ну, мы ответили, не хочет он. Да, сейчас я кое-что еще скажу. Да. Значит, ну, на грустную тему немножечко. Вот каждый день я получаю сообщения либо звонки о том, что преследуют оппозиционеров. Вот в Москве мы еще неплохо живем, ну, как бы можем отбиться и даже в прямом смысле отбиться. А вот в небольших городах, там 10 тысяч, 100 тысяч жителей, там, конечно, прессуют по-своему. Если человек увольняется с работы, ему некуда деваться. И вот я получаю такие сообщения, что где-то приходят на работу, угрожают, где-то там подговаривают администрацию, там вот сам директор, может быть, и не против был бы, но ему заставляют увольнять этого человека. Где-то студентов вот шантажируют. Студенты вообще самые бесправные. Если работодателю там можно какие-то претензии предъявить, то тут отчисли из вуза и все. И иди, знаю, никак студент не защищен на юридическом уровне. Но это еще не все. Заводят уголовные дела. Там слежка за моими друзьями-оппозиционерами. Это вот не в Москве все происходит. И вот они мне пишут, мне трудно как-то, я им только могу советом помочь. Вот. Но на местах, ребят, большое вам уважение. Вот жму руку, вот я молодцы, все, что вы делаете. У вас гораздо сложнее ситуация, чем в крупных городах. Мужество вам, боритесь. Ну, несмотря ни на что. Наше самое, что, как я могу помочь? Смотрите, собирайте все вот эти данные, все наши наезды. Кто к вам приходил, какой участковый следователь, какой директор на вас наехал. Фотографии, фамилии, должность, все это высвечиваете в интернете. Они будут вам говорить, что это там, допустим, это все клевета, это все навет. Ничего, пусть говорят. Значит, высвечиваете все эти наезды, все эти вызовы с непонятным статусом поговорить. Нет такого статуса. Либо свидетель, либо обвиняемый. Все, остальное в корзину. Мы вот, подозреваем. Да, подозреваем. Все вот эти незаконные действия, которые делает власть, нужно высвечивать. И есть положительные примеры. Там майор к одной женщине приходил, все, он больше к ней не приходит. Мы его высветили, фамилия, имя, отчество, должность, все. И она ему даже хотела сказать, вот давайте я вас запишу сейчас на интервью у вас, что вы хотите. И он смылся, больше не пристает. То же самое, мой совет. Все записывайте, все протоколируйте, на фото, видео выкладывайте в сеть, и вы увидите, они как побегут от вас. Пишите заявление в прокуратуру, в полицию, в следственный комитет о том, что на вас оказывается давление. Все, возбуждайте уголовные дела против них, и они будут отцепиться от вас, потому что они знают, что Путин не вечный, там Чайка, Бастрыкин, Колокольцев, все они не вечные, они вас, вот этих своих этих подчиненных спасать не будут. И эти подчиненные тут совершенно точно знают, что их главари их первыми же бросят после смены власти. И они знают о будущем, отцепятся от вас. Так что, извините вот за эмоциональное такое выступление. Ребята в городах, в регионах, не очень больших вот, по поселках, держитесь, вам сложнее. Но вот используйте способ открытости и будем поддерживать вас хотя бы пиаром. А на местах ищите защитников, которые еще и поддержат вас в юридической плоскости. Так, хорошо. Тут, кстати, тролли активизировались очень. Я так понимаю, причем такие, не, которые трудятся не за деньги, а из чувства долга. Таких очень много, которые считают своим долгом там писать всякую фигню по поводу Госдепа, по поводу еще чего-то там. Ну, сегодня, возможно, те, которые трудятся за деньги, у них сегодня сверхурочная смена. Ну, да. Пригожинских троллей. Есть такой прикол, Владимир Владимирович, переводитесь. Да, вот тут пишут, что 1 мая будет ядровский митинг там за 500 рублей. Я так понимаю, что надо поддержать все митинги 1 мая. Да? Представляете, как мозг снесет у людей, которые так они только нас пасут, там ставят, а так им придется всех, представляете, и коммунистов, и ядросов, и нам нужно быть везде, во всех колоннах, везде, и везде устраивать шухер. Я думаю, что 1 мая такая ключевая дата, когда мы, ну, повторим праздник солидарности трудящихся всего мира, давайте будем солидарны. Я думаю, 1 мая обязательно мы должны посетить и Красную площадь, которую так они защищают, и все остальное. И косу ядро. Так что посмотрим. Сегодня где Уралвагонзавод? Где вот эти нодовцы? Где? А нодовцы были. Мы шли, встретили шестерых нодовцев. Да, мы видели каких-то нодовцев, они сейчас сильно испугались. Да, мы разбежались нодовцы, было шесть человек, да. Ну это что? Где обидели? Вот. Двое на манежной оставались. А, да вот. Но где вот эти 86%? Нету их. Так что все эти сказки о том, что власть поддерживает большинство, ерунда. Нету этого. Пускай это Путин призовет свои 86%, да, против нас. Где казаки с плетками? Где там эти, да, танки? Посчитаем. Уралвагонзавод на танках. Вот сегодня вышла пятая колонна. Где противодействие? Бедные дружинники, которые свои повязки засунули себе в карманы. У казаков атаманы ходят в ночнушках. По своему огороду. Да, Володь, да, да, тут тролли распоясались, ты их убей тогда. Убей троллей. Да, что-то я читаю прям. Так. Настроение у людей сегодня было просто шикарное. Мальцев, где моя пятихатка за митинг? Ну как где? Наверное, у ментов это же. У нас люди работают бесплатно, более того, как правило. Те люди, вот, которые сегодня были, они еще и жертвуют, да, в общий котел. Это вот потрясающая ситуация. Да. 12 пожертвовал. Вот один у нас товарищ 12 тысяч пожертвовал. Так что все нормально. Так. А этого тролля тогда? Мы тебя кинули на 500 рублей. Да. Но Я понимаю, почему тролли так неистовствуют. Они же тоже понимают, что скоро лафа кончится при режиме народовластия. Никто за троллинг платить не будет. Представляешь, какой ужасный мир наступает для них. Информационная эпоха, ребят. Все, вот троллинг оплачиваемый, это детская болезнь информационной эпохи. Это начало, только в начале информационной эпохи за это может кто-то платить. Потом никому, поверьте, через 10 лет никому в голову не придет, что за то, что человек что-то пишет, ему надо платить. Потому что основная масса будет писать, показывать свою физиономию и все остальное прочее. Это будет нормально. Еще будут как бы бодаться за право самому что-то там сказать и готовы будут заплатить куда угодно, чтобы что-то сказать, помимо того, что могут сделать все. Да? Поэтому это очень важный момент. Мать, почему не отвечаешь на письма? Отвечаю на письма. Ну, может быть, что-то я говорю, пропустил, то продублируйте. Может быть, там риторический вопрос, ну, на риторические вопросы как-то не отвечаю, да. Да, вот. Где бравые казаки? Да бравые казаки в основном с нами, если вот так вот, по чеснухе-то. И многих мы уже со многими пообщались. Так что здесь вот со всех сторон все, так скажем. И когда мы смотрим, то получается, что и противников нет, как вот сегодня получилось, да, что вот эти в центре, а их со всех сторон окружают. Вот вы посмотрите, как Вова с Димой сейчас чувствуют. Вот именно так, плохо они себя чувствуют. Они в центре, а со всех сторон, вот если цветами это разрисовывать, ну какие-то нейтральные вокруг них, хотя тоже люди очень злые, наверное, но как-то это. И все, чем ближе к периферии, тем нагрев больше. Хотя рядом тоже появляются люди, которые готовы там нож в спину засунуть, безусловно. И все это, то есть вот эту картину нарисовать, такую, вроде бы как абстрактную, вот в центре там что-то такое, там замороженное, да, там догма такая в виде Вовы. И вокруг это все разогревается, разогревается. Вот эхо Москвы, мы ждем как раз. Здравствуйте. Очень хорошо. Довольно она была содержательной и качественно сделана, потому что были включения с информационной точки зрения интересный продукт. Политик, известный видеоблогер Вячеслав Мальцев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Вячеславович, а вы ходили на митинг? Конечно, а как же, если вы включите... подожди, ага, сейчас, секунду. Да, если вы включите... Да, если вы включите перископ, то вы там увидите все наши походы по улице Тверской. Мы благополучно в 14:00 пришли на Белорусский вокзал, оттуда там записались и со всей толпой пошли. Там на площади Маяковского ко мне подошли ОМОНовцы, пытались, значит, со мной побеседовать. Как-то странно, взяли меня за руки за ноги, пытались побеседовать, но толпа взяла меня с другой стороны за руки за ноги и не дала со мной побеседовать. Вы просто звезда, поэтому хотели с вами познакомиться. Скажите, вы на акцию ходили по какой теме? По антикоррупционной борьбе или за Навального? Нет, у нас каждый выходной день прогулки. Мы очень не любим этот режим, поэтому каждый выходной день мы выходим на прогулки, идем от Маяковской до Манежки. В этот раз мы решили совместить вместе с Навальным и с антикоррупционной темой и со всеми остальными темами идти от Белорусской. Пришли на Белорусскую, а там что-то огромное количество спецмашин, всего, ну мы там... Да, мы сильно удивились, конечно, потому что большей глупости мы не видели. То есть люди собрали в одном месте всю полицию Москвы, а потом из этого одного места пытались разъезжаться в разные стороны и препятствовать людям, которые идут по улице, гуляют, не нарушают общественный порядок. В результате единственными нарушителями общественного порядка, конечно, были полицейские в Москве, как, собственно, и в других городах. Вот Саратов... Да. Пожалуйста, но все-таки вот этот массовый масштабный митинг, организованный на фоне президентской кампании Алексея Навального, он вас не заставляет, но немного завидовать, что ли, этому человеку, которого получилось вывести на улицу такое количество людей, в том числе вас? Ну, не знаю. Вообще, я вот, я сижу сейчас вот на кухне перед экраном, а он сидит в тюрьме. Мы, конечно, договорились, что тот, кто сядет в тюрьму, тот из нас, тот и станет президентом. Но вы знаете, у нас же цель не президентские выборы. И у нас есть 5-11, которое наступит раньше президентских выборов. И сейчас уже совершенно понятно, что будет 5-11. Если кто-то еще не понял, то ему достаточно сейчас открыть интернет и посмотреть, что происходит по всей России. Уточнить, нет ли у вас опасения, что вашу повестку и ваше, ну, вот, как вы называете, 5-11, перехватил сейчас Алексей Навальный с другой повесткой совершенно? Очень хорошо. Ради бога. А что значит перехватил? У меня есть такое свое собственное мальцевское 5-11, которое не касается всего народа России, что ли? Это касается... 5-11, вы про него говорите уже, по-моему, не первый год. Да. Грубо говоря, снял фильм не так давно про... Димона, про премьер-министра Медведева. Очень хорошо. И прошло месяц, тысячи человек в разных уголках России выходят. И отлично. Вот и об этом мы говорим. Я, честно говоря, не понимаю, в чем противоречие между 5-11 и желанием установить конституционный порядок на территории Российской Федерации и тем фильмом, который снял Навальный. Это фильм о том, что на территории Российской Федерации не существует конституционного порядка. То есть существует воровство и так далее. И поэтому мы в унисон вообще-то играем. Это как в оркестре. Вы... Интересно, я попробую объяснить, что мы имеем в виду, или что я имею в виду, во всяком случае. Я понимаю, что вы имеете в виду, я... Политик. Да. Вы участвовали в выборах в Государственную Думу, вы набрали политический капитал очень серьезный, вы воспринимаетесь как конкурент Алексея Навального. Вот я хочу у вас узнать, вы-то себя как видите сейчас, союзником его, участником единой одной политической силы, или все-таки конкурент? Я не вижу в Навальном конкурента, потому что та идеология, которую мы проповедуем, это идеология прямого народовластия. А в данном случае конкуренту, с точки зрения политической, конкурентом может быть только народ. Но я не стремлюсь быть диктатором, там, я не знаю, тираном и так далее. Поэтому мы говорим о народовластии, о том, что власть в России должна и в соответствии с статьей 3 Конституции, в соответствии с идеями нового мира принадлежать народу, а не Вове. Понимаете? Скажите, пожалуйста, как знаете ли вы о том, ваши соратники по думской кампании принимали участие в выборах или нет? Ну, в частности, Михаил Касьянов, например, до которого мы сегодня, к сожалению, не смогли дозвониться. Что не следили вы вообще за тем, вот как дальше развивается Парнас и куда он идет? Нет, ну конечно. Во-первых, у нас очень много сторонников из Парнаса, те, кто в Парнасе находится, и они вот сегодня как раз проводили мероприятие. Саша Расторгуев проводил мероприятие в Питере, во многих городах, в 112 городах прошли прогулки, в 60 городах прошли мероприятия, такие как митинги, шествия, демонстрации. В Саратове, вот мне рассказывают, что было 10 тысяч человек, по официальной версии было чуть больше 2 тысяч. Меня там не было, я не могу сказать. Но надо понимать, что Саратов это не Москва, и даже если там было больше 2 человек, в чем я сомневаюсь, я думаю, что гораздо больше, это уже достаточно. Россия... Тогда я уточню все-таки, Михаил Касьянов, по вашим данным, был на митинге или нет? Я не могу... Я не знаю, я не в курсе. Я не слежу за передвижением Михаила Касьянова, это лучше спросить у там нодовцев и зеленкой, да, и у кадыровцев с тартами, поэтому я как-то... Это не ко мне вопрос. Да мы вообще про выборы не думаем. Вы что думаете, акция по всей России прошла из-за выборов Навального, что ли? Прекратите. Акция ни Навальный, ни Мальцев, ни Касьянов, никто не, так сказать, является основным застрельщиком этой акции. Основной застрельщик Вова плюс Дима, вот они основные. Они делают... Так точно, они делают 99,9% нашей работы. Они основные революционеры. То есть они вытворяют так... Я вас понимаю, есть некий протестный электорат, который может возглавить кто угодно. Мальцев, Навальный... Так точно, есть не некий протестный электорат, а есть огромная масса народа, и это не электорат, потому что они голосовать совершенно не собираются, да, они собираются взять вожжи, и этим вожжами кому-то по мягким филейным местам походить, потому что все, народ проснулся, народ тот, который, ну, так скажем, понимает, что такое отечество, земля предков. Правильно я понимаю, что теперь у вас есть 5.11. Странно, вот вы говорите, что я говорю об этом много лет, вот вы представляете такого идиота, который много лет говорит и всегда думает, да нет, мы тут просрем все там, вот, ну, я на всякий случай скажу, да, на всякий случай, а вдруг что получится? Ну нет же, я с самого начала был уверен, что все получится, и сейчас моя уверенность растет, но она всегда была достаточной. Спасибо. Спасибо, что вы нас смотрели сегодня, слушали на эхо. И смотрите, сразу включайте эхо. Посмотрели, показали фотографии. Да, какие, а еще какие фотографии? Да, были журналисты. Нет, а где они? А я что-то... А мне никто не скинул. Ну давайте завтра тогда вы скиньте фотки все. И прошу, сбрасывайте весь материал на сайт. Весь видео, там фотографии, все что можно. Володь, сам скажи, что там нужно. Там есть значит, форма обратной связи. Можно туда скидывать ссылки на видео. Можно, то есть, вот, допустим, выкладываете видео на Яндекс.Диск, на Google Диск. И сразу ссылку нам, то есть не на YouTube, а вот именно куда-нибудь на файловое хранилище. Вот. И в этой форме обратной связи можно как раз вот эти вот, это внизу сайта, есть там ссылка, обратная связь. Вот. И это нам гарантированно придет она. Соответственно, тексты, ну там какие-то ссылки на какие-то, также вот документы, какие-то фотографии, допустим, каких-то там, не знаю, ну... фотографии, допустим, каких-то протоколов, чего-то такого, но все это скидывайте на Яндекс или Google Диск, и оттуда ссылки просто присылайте через форму обратной связи. Да, тут вот пишут, даже в Калуге вышло 300 человек. Да не даже в Калуге. Калуга прекрасный город, я там был, выступал, если вы помните, все очень, очень классно. Не ждем, а готовимся. Спасибо огромное. Всем спасибо, пишите на сайт. Завтра постараемся в это же время. В Хабаровске полиция отказалась задерживать. Да, в Хабаровске отказалась. Молодцы. Молодцы. Так держать. Марк, да. Ну все тогда. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.